памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Нельзя не признать, что характер действий фельдмаршала и светлейшего князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского во время отступления армии Наполеона вызывает, как минимум, недоумение. И чем далее от Москвы и чем ближе к спасительной западной границе продвигается великая армия, точнее то, что от нее остается, тем больше недоумения. Оно растет по мере того, как истаивает лучшее и самое мощное за всю историю Европы военное соединение, как растет ее уязвимость. И если под Малым Ярославцем осторожность фельдмаршала объяснима, то искать для этой осторожности убедительных оснований после Смоленска, скажем, в Красном и тем более на Березине, очень сложно. Конечно, победителя не судят. И в итоге странной позиции фельдмаршала великая армия все же окончательно истаяла, и она перестала существовать. Как бы все произошло само собой, а мудрый главнокомандующий просто не мешал естественному ходу вещей. Такая позиция ярче всего высказана Львом Николаевичем Толстым, последовательным противником всякого смысла в так называемом полководческом искусстве. И последовательность же, как известно, она максималистична, а максимализм в своей гротескной крайности бывает абсурден. Но художественный талант, помноженный на харизму автора, он оправдывает и абсурд. Вспомним рассуждение Льва Толстого о причинах Бородинского сражения. Процитируем. «Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступали непроизвольно и бессмысленно. А историки, подсовершившиеся факты, уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями». Вот так. Называть Кутузова и Наполеона деятелями рабскими и непроизвольными, для этого нужно иметь гиперболизированное самомнение. Правда, несколько ниже. Лев Николаевич Толстой сам же себе противоречит. Процитируем. «Он не делал никаких распоряжений», это о Кутузове, «а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда этого требовалось подчиненным, но выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лица, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь не распоряжение главнокомандующего, не место, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти». Вот все же даже у Льва Толстого не выходило, чтобы все происходило, так сказать, естественным образом и как бы само собой. Неуловимый и все определяющий дух войны нуждается в вожде, ну и, следовательно, в организации. Лев Толстой, впрочем, делает все возможное, чтобы показать не столько действенность, сколько символичность Михаила Ларионовича Кутузова как вождя без иной нужды и сверх всякой меры, подчеркивая старость и дряхлость фельдмаршала. Конечно, 67 лет – возраст, особенно для того времени и особенно в сравнении с возрастом подавляющего большинства прочего офицерского корпуса, весьма почтенный, но все же не чрезмерный. Напомним, что фельдмаршал привычно и легко перенес походную жизнь кампании 1812 года. Он все помнил, он ничего не забывал, и он успевал не только руководить корпусами и дивизиями, разбросанными на расстоянии друг от друга в десятки километров, но и плести интриги, на которой был большой мастер. Чрезмерная сонливость, дряхлость, грузность и отстраненность Кутузова есть такой же миф, как и черная повязка, которой он прикрывал якобы свой незрячий глаз. Миф этот в известной степени был самим же Кутузовым и порожден. Причем истоки его лежат отнюдь не в 1812 году. Дело в том, что каждый полководец ревниво охраняет необходимое ему пространство личного места и времени. Иначе он поглощен будет нескончаемой чередой больших и малых текучих забот и технических проблем, и он перестанет быть ведущей фигурой, ему останется разве что рефлексировать, реагируя на вызовы без возможности определить степень их важности. Хитрая старомосковская натура фельдмаршала Петра Салтыкова укрывалась за маской простодушной рассеянности и как бы провинциальной легкомысленности, а мощная и широкая натура Петра Румянцева временами уходила в кокон неприступной и грозной величественности и показной гневливости, а эксцентричная натура Александра Васильевича Суворова пряталась в отпугивающее шутовство с элементами юродства, а педантичная же натура Михаила Богдановича Барклая де Толли выстраивала не слишком, правда, надежный барьер из подчеркнутой субординации. Князь Потемкин Таврический, в натуре которого жизнь и игра смешались, и личное пространство, и время которого было без остатка поглощено избыточно пряной театрализацией бытия, где образ и реальность образовывали опасный невозможностью выгораживания личного пространства синтез, он ведь впадал в состояние полной, временами весьма продолжительной апатии, следствие истощения. И вот до времени, обжегшись, кстати, на остроумии и откровенности во время службы в штабе фельдмаршала Румянцева, за что заплачено было удалением на второстепенный Крымский театр военных действий и шумлинским едва ли не смертельным ранением, Кутузов имел какое-то время образ добродушного жизнелюбца, человека эрудированного и ироничного, легкого в общении и очаровательного рассказчика. Слова вовсе не были для него средством исповедальности. В словах он не открывал, а наоборот, скрывался в словах, скрывался в их изысканном и искусном плетении. А вот войдя в чины и возраст, а вместе с тем и вполне познав человеческую природу, Кутузов изобрел образ, который позволял ему уклоняться от множества формальностей, ненужных встреч, ненужных разговоров, образ дремлющего старца. Вот точно так же более чем 30-летний руководитель Александринского театра Леонид Вивьен в самые людоедские годы нашей страны неизменно засыпал на всех партийных, профсоюзных, горкомовских и обкомовских собраниях. «Роль спящего», — вспоминал его ученик Рубен Сергеевич Гамерзян, как, впрочем, и все прочее, у Вивьена получалось великолепно. Ну, кто посмеет разбудить пожилого и уставшего классика отечественной режиссуры, тем более если у него в кармане, и это было известно, лежал однажды по случаю полученный личный мандат Ленина. Вот так ролью заснувшего на собрании Леонид Вивьен отгораживался и спасался от пошлости времени и хозяев страны. В этом был, конечно, артистизм, но было и несомненное презрение к внешней жизни. Все, что было нужно, спящий Вивьен слышал, а все лишнее пропускал мимо. Рискнем предположить, что артистизм Михаила Леоновича Кутузова был не меньший. Задача, в сущности, та же. Уже давно ему важно было только собственное убеждение и собственное мнение. И верил он только самому себе. Он отлично знал, кто и на что способен, кто, как и когда будет нечто говорить или делать, и все было ясно наперед. Было тоскливо и было жаль времени на пустые для него разговоры, но необходимо ведь соблюдать приличие. В его показном дремании на советах, в его отстраненности, равно как и в его внешнем добродушии, читается презрение человека, заранее все знающего, все заранее решившего и искусно манипулирующего теми, кто этого и не подозревает. Было презрение того, кто знает нечто главное. Вот это, кстати, Львом Николаевичем Толстым было точно примечено. Процитируем. «Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего. И единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что означает женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием, а он презирал их чем-то другим, он презирал их своей старостью, своей опытностью жизни». Михаил Леонидович Кутузов, последний из екатерининских орлов и в полной мере человек XVIII столетия. Было бы крайне наивно и очень уж близоруко и примитивно видеть в этом только то, что он был одним лишь из куртизанов эпохи просвещенного абсолютизма. Это ведь прежде всего значит, быть человеком XVIII века, что он сочетал в себе философию барокко и философию классицизма. Его детство и юность прошли в эпоху барокко, а зрелость — в эпоху классицизма. То есть он сочетал в себе, в неразрывной органике, понимание жизни как вечного праздника и игры, но также и как служение и долга. Иначе говоря, жизнь в понимании светлейшего князя была захватывающей и рискованной игрой, по результатам которой игрок получал место в истории. Игра требовала азарта, ума и искусства активно и полнокровно существовать во все более и более усложняющихся условиях. Кутузов был, конечно, блестящим игроком, поскольку сочетал в себе гедонизм и холодный расчет, поскольку всегда точно знал пределы возможного и обладал завидной способностью не делать лишнего, поскольку был по натуре мастером мистификации и по характеру победителем. Но игра — это ведь чистая фантасмагория. Игрой является, собственно, лишь действие, но не результат, но не существо игры. А существо же — это величие Российской империи. Вот патриотизм нынче в перечень атрибутов властной элиты общества отнюдь не входит. Но без этого невозможно процветание страны и проблемно будущее этой страны. Михаил Илларионович Кутузов входил в состав властной элиты России не во времена меркантильных субпассионариев-обскурантов, а в эпоху героическую, когда основным поведенческим императивом было служение идеалам Великой Империи, когда основным стереотипом был герой, герой, превозмогающий обстоятельства во имя идеала. Именно патриотизм был той тектоникой, по которой плелись хитроумные и изысканные арабески биографии. Люди этой эпохи — это люди действия. Более того, это люди поступка. Способность к поступку — вот это то, что объединяет всех участников войны 1812 года. А вот то, что их разъединяет — это качество ума. Возможно, если бы Михаилу Ларионовичу Кутузову было бы лет 30, и он бы мог написать о своем главнокомандующем так, как написал генерал Ермолов: «Фельдмаршал покоился на пожатых лаврах, готовый продолжать бездействие». Но светлейшему князю давно было уже не 30 и даже не 50 лет. Он смотрел на происходящее из глубины своего жизненного опыта, с высоты ума, поднявшегося над внешней суетой, ума не просто искусного игрока, а гроссмейстера, не соблазняющегося сиюминутной выгодой, а видящего партию в ее завершенной целостности. Фундаментальная разница между главнокомандующим и его генералами была в том, что он, главнокомандующий, светлейший князь и фельдмаршал, видел не только близкий прогноз, но и прогноз дальний. То есть он прозревал стратегическую перспективу грядущего исторического движения. Когда опустился занавес Дунайской кампании и после завершения столь эффектно и неожиданно выигранной войны Михаил Илларионович Кутузов возвращался в Петербург, он, надо полагать, думал, что жизнь его завершена. Окончилась азартная игра, и впереди было комфортное прозябание помещика. Конечно, должна была начаться война с Наполеоном, но ее предназначено было вести генералам нового поколения, того поколения, что либо начинало поручиками под началом того же Кутузова под стенами Очакова или Измаила, либо несколькими годами позднее училось у него же в кадетском корпусе. Между победителем при Рущуке и новым генералитетом лежала целая эпоха, и он выглядел бы среди них неуместной архаикой, почти музейным раритетом. Сделав Кутузова графом, а не фельдмаршалом, Александр I тем самым как бы списывал в архив последнего из екатерининских орлов. Не прошло и трех месяцев, как Кутузов обустроился в своем доме на берегу Невы, как он был возвращен в строй. Сначала как руководитель народного ополчения, а затем очень-очень скоро и как верховный главнокомандующий. Игра продолжалась, и ставки в ней были подняты до предела. Задача той сложности, которая судьбой предложена была Кутузову, она не решалась ни Салтыковым, ни Румянцевым, ни Потемкиным, ни Суворовым. До Кутузова задачу такой сложности, такого глобального риска, такой смертельной опасности решал веком ранее лишь Петр Великий, а до него, опять-таки веком ранее, Минин и князь Пожарский. Войти в историю не просто выдающимся полководцем и спасителем Отечества, вот что было предложено судьбой Кутузову в финале его жизни. И он к этой роли был готов так, как никто на то время во всей стране. Мера ответственности и степень опасности им вполне осознавалась. И он был исключительно оснащен для встречи с лучшей армией мира во главе с лучшим полководцем нового времени. оснащен мудростью жизни, волей и терпением. До малого ярославца он решал задачи стратегического характера. Он сумел подчинить своей воле армию и строптивых молодых генералов. Он сумел изменить психологию войны и навязать свою волю противнику. Наполеон уходил на Запад, надеясь в Литве и Белоруссии закрепиться и возобновить войну. Именно для того, чтобы это не произошло, потребовался жесткий конвой отступающего противника, и потребовались многочисленные локальные удары, наиболее значительными из которых были сражения под Вязьмой и под Красным. И вот теперь можно быть уверенным, что Наполеон может и не мечтать даже о возобновлении войны. У него больше не было для этого армии. Теперь осталось последнее — окружить остатки врага и взять в плен самого Наполеона и его маршалов. Разом уничтожена была бы наполеоновская Европа, как следствие Великой Французской революции, и все вернется к пределам 1789 года. Это превзошло бы славу Полтавы, и это стерло бы из памяти поколений катастрофу Аустерлица. Так думали все, тем более, что было это, ну, более чем реально. И не мог не думать об этом и Кутузов. И он не мог не понимать, что именно этого-то от него все и ожидали. А он это и делает. План окружения остатков наполеоновской армии был разработан вполне разумно. С юго-запада дорогу и переправы преграждаются 3-я армия адмирала Чичагова. С севера к Березине Наполеона прижимает корпус Витгенштейна. С востока и юго-востока в том же направлении и с той же задачей наступают главные силы во главе с фельдмаршалом. План превосходен. План-то превосходен, но нельзя сказать, что превосходно его выполнение. С подачи Михаила Леоновича Кутузова общество, ну а затем и историки, назвали главным виновником несостоявшегося пленения Наполеона с остатками его армии адмирала Павла Васильевича Чичагова. Донесение фельдмаршала, в котором дается анализ действий адмирала, выстроено безупречно. И сомнений в вине адмирала нет никаких. Адвокатам Чичагова остается выстраивать его защиту, ну, положив в основу ту очевидность, что тот не имел никакого опыта ведения сухопутных действий, не имел полководческих талантов, как за это судить? И вообще, где же ему было тягаться с таким гением, как Наполеон? Вот генерала Витгенштейна особо не кусали, и ему адвокаты не понадобились. Ну, во-первых, он все же разбил корпус Виктора, и он пленил дивизию Портунато. А во-вторых, генерала прочно и, кстати сказать, на всю жизнь защищала слава спасителя Петербурга. Правда, современники Витгенштейна просто не хотели видеть, что генерал слишком много времени провел в бездействии, что и позволило Наполеону маневрировать буквально, что называется, у него под носом. И спаситель Петербурга, и адмирал, располагая казаками, разведку-то поставили из рук вон плохо, действуя, по сути дела, вслепую. Но не больше ли вина самого главнокомандующего, который ни в малейшей степени, не очаровываясь талантами и возможностями Чичагова и Витгенштейна, а очаровываться вообще, а людьми в особенности Кутузову было вовсе не свойственно, так вот фельдмаршал поручил именно им блокаду остатков Великой Армии на Березине. Ладно, допустим, не поручал. Менять командующих первого отдельного корпуса и третьей армии было уже поздно. Поздно в создавшихся условиях и вряд ли возможно. Но зная их, почему же фельдмаршал им доверился? Наконец, почему сам-то простоял с основными силами почти без движения? Ведь очевидно, что одно ускорение главной армии, а оно было вполне возможно, обрекло бы Наполеона на катастрофу. Вот какие могут быть здесь варианты ответов? Вариант первый. План операции по блокаде и уничтожению остатков Великой армии на Березине был столь умно и детально продуман, что его осталось лишь выполнить. Исполнители же оказались никуда не годными, более того, они не информировали главнокомандующего о происходящем. Кроме того, в тогдашних условиях, при тогдашних формах связи, невозможно было своевременное регулярное обеспечение информации. Но умудренному ли опытом фельдмаршалу не знать, что никакой план не выполняется буква в букву. Он неизбежно корректируется по ходу дела. И не так уж далеко были разбросаны войска. Ординарцу достаточно было потратить, ну, всего час-полтора для доставки пакета. Кроме того, известно, что связь с войсками была. Значит, фельдмаршал знал, что Петр Христофорович Витгенштейн и Павел Васильевич Чичагов путаются. Он знал, что они тратят попусту время. И он знал, что этим не может не воспользоваться Наполеон, но сам ничего не предпринимал. Тогда вариант второй. Быть может, прав был генерал Ермолов, писавший так. «Постоянно была мысль князя Кутузова о том, на что может решиться Наполеон в крайности, в отчаянных обстоятельствах, и что не существует опасного и отчаянного предприятия, на которые не вызвались бы приверженцы Наполеона, его гвардии и сама армия, когда он предводительствует ими, и единственное остается средство спасти его для славы Франции и надежды увидеть Отечество». Ну, а это означает, что фельдмаршал тем более опасался Наполеона, чем безнадежнее становилась ситуация французского императора. К чему рисковать? К чему ставить под удар репутацию уже победителя? Ну, вот как писал Ермолов. Цель достигнута. Несколько тысяч пленных более, или даже несколько пленных маршалов, не увеличили бы славы и торжества русских. По сути, это обвинение Кутузова в трусости и нерадении. Конечно, фельдмаршал был известен своей осторожностью и нелюбовью авантюр, но осторожность – это не трусость. Трусость – это органическая неспособность к поступку, а вся жизнь Кутузова доказывает обратное. И Бородинское сражение, и оставление Москвы, и сидение в Тарутино, и выдержка под Малым Ярославцем – это только в 12-м году. Все это были поступки. Поступки, требовавшие незаурядного мужества и огромной воли, подчиняющие себе десятки тысяч людей. Осторожность Кутузова сродни осторожности азартного и умного игрока. Осторожность упреждает от невозможного. Азарт игрока, особенно если игра близка к финалу, нацелен на то, чтобы сорвать банк. Березина – это тот случай, когда, не слишком усердствуя, можно получить все. Можно получить все. И что? Именно в этот момент в Кутузове угас азарт игрока? Но это же невероятно. А вероятно то, что вот этот самый банк был не во взятии в плен Наполеона. Но тогда в чем он? Вариант третий. Фельдмаршал ненавидел адмирала Павла Васильевича Чичагова, надменного англомана, который вознамерился присвоить себе победу на Дунае. Ненавидел он в ревности к славе генерала Витгенштейна. Зависть Кутузова побудила его поставить своих недругов в ситуацию, заведомо для них невыполнимую. Ну, в том, что фельдмаршал был завистлив к чужой славе и собственную исключительность как спасителя Отечества весьма ревниво оберегал, сомнений нет. Но совершенно невероятно предположение, что только ради этого он пожертвовал бы своим триумфом. Кроме того, фельдмаршал Чичагова, да, не любил, однако не более, чем иных своих недругов, которых было множество, в том числе и император Александр I к ним относится. И мстить им столь экстравагантным глобальным способом было не в натуре Кутузова. питавшего к своим недругам отнюдь не столь сильное чувство, как ненависть, а чувство более уничижительное – презрение. Ну, а относительно же Витгенштейна ничего подобного не было. В любом случае, лишение себя триумфа было неравноценно погублению лишь одного из многих нелюбимых фельдмаршалом людей. Это глупость. Итак, очевидно, что Кутузов знал о том, что происходило у Чичагова и Витгенштейна. Однако ограничился тем, что направил к адмиралу дивизии графа Палина и генерала Ермолова, которые большую часть времени простояли в бездействии. Еще 27 ноября главнокомандующий мог ускорить находящийся в его прямом подчинении состав дивизии и мог завязать сражение с противником и тем поставить его в безнадежное положение. Данное действие вывело бы из оцепенения Витгенштейна, и Наполеон оказался бы атакован одновременно с трех сторон. Близкое присутствие главнокомандующего принудило бы и Чичагова действовать осмотрительнее, не говоря уже о том, что фельдмаршал мог непосредственно, так сказать, в ручном управлении направлять ход операции. Очевидно, что фельдмаршал мог использовать преимущество в кавалерии, не использовал. Очевидно, что фельдмаршал мог использовать прием, предпринятый в Вязьме и Красном, а именно выдвижение фланговым обходным маневром корпусов Милорадовича и Платова, и, возможно, не только их, вперед противника не было использовано. Кстати, нельзя ведь не видеть и нельзя не обратить внимания, что вот под тем же Красным Кутузов уже мог полностью блокировать отступающую и очень сильно поредевшую армию Наполеона. Обогнав Наполеона, корпус Милорадовича, как известно, встал с южной стороны дороги перед Красным. Южнее Красного встал и корпус Голицына. В сам Красный вошел лишь легкоконный отряд Ожаровского, который наполеоновской гвардии был вытеснен из города. Но ведь очевидно, что корпус Милорадовича, и опять-таки не только он один, мог занять и Красный. Конечно, при такой диспозиции сражение было бы с куда большими потерями с русской стороны, однако ведь и результат его, учитывая количественные, боевые и психологические, все со знаком минус, характеристики армии противника, был бы для Наполеона катастрофичен. Аргумент, что фельдмаршал не хотел лишних жертв, он, знаете ли, совершенно несостоятелен. Когда это целесообразно, когда это отвечает стратегическим задачам, Кутузов никакими жертвами не стеснялся, что продемонстрировало, кстати, Бородинское сражение. Но это значит, что в окружении армии Наполеона, что пленение самого Наполеона и, как следствие, разрушение Наполеоновской империи представлялось Кутузову нецелесообразным. И не это, что бы по этому поводу ни думал Александр I русский генералитет, не это являлось стратегической задачей 1812 года. Принципиальное отличие Кутузова от всего русского генералитета заключалось не только в его возрасте и в принадлежности по свойствам воспитания и характера к блестящему веку просвещенного абсолютизма Екатерины II, веку одновременно и куртуазному — это философия барокко, и героическому — это философия классицизма. В конечном счете, в русской ведь армии были и одногодки фельдмаршала, правда, их было совсем мало, такие, скажем, как Бениксен и Вистицкий. И не в том было главное отличие Кутузова от русского генералитета, что его боевой опыт был богаче и продолжительнее. И даже не в том, что он был циничнее по характеру и изощреннее в искусстве интриги, хотя все это так. А в том, что светлейший князь был не только полководец, и, может быть, прежде всего не полководец, а политик. Кровавое ремесло войны он давно воспринимал через призму глобальных политических интересов. Война для него была не столько пространством героического подвига, сколько чрезвычайной формой той же самой политики. Эллиот Рузвельт в книге «Его глазами» вспоминал раздраженную реплику своего отца, американского президента Франклина Делано Рузвельта, сказанную после очередной встречи с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. «Он слишком много думает о том, что будет после войны». Рузвельт был раздражен не тем, что Черчилль был занят, так сказать, не делом, то есть тем, что как бы неуместно во время ведения войны, а тем, что Черчилль об этом думает, но ведь и сам американский президент был прежде всего озабочен именно тем же, то есть думал много и напряженно о том, с каким балансом придет его страна, Соединенные Штаты Америки, к победному финалу. И какое место займет в послевоенном мире, и его, соответственно, беспокоила мысль о том же направлении британского премьера. Ведь партнеры в войне США и британская колониальная империя были противники в мирной жизни. А чем, собственно, занималась большая тройка, то есть Сталин, Черчилль и Рузвельт на Тегеранской, например, конференции? Обсуждали пресловутый Второй фронт? Да нет. Они озабочены были прежде всего именно послевоенным устройством и преференциями для своих держав. Собственно, именно это и есть главная задача политика – думать о стратегическом будущем. Вот и Кутузов думал о том, что ждет Российскую империю после войны. До Тарутина Кутузов был занят, собственно, военными задачами. Положение, как известно, было отчаянное и близкое к трагическому. А вот в Тарутино у него появилось время подняться мыслью над текущими событиями и обозреть ситуацию в контексте известной ретроспективы и гипотетической перспективы, то есть в философско-политическом спектре. Тем более, что именно в Тарутино главнокомандующий испытал на себе мощное и агрессивное давление британского лобби Петербурга и имел несколько конфликтов со стороны британского военного агента генерала Вильсона. Британскому могуществу в равной степени, именно в равной, мешали что французская империя, что империя российская. Политика, не без успеха проводимая британцами в колониях, то есть разделяя и властвуя, она последовательно проводилась и в Европе. Огромные империи своей массой и гигантскими потенциалами, они были опасны перспективой реальной конкуренции для Великобритании. Наполеон политикой континентальной блокады продемонстрировал, как можно без единого выстрела уничтожить благополучие и могущество британцев. В экономическом, ну и в социальном развитии Франция весьма сильно продвинулась, а потому более остро воспринимала Великобританию как своего противника в сфере финансово-производственной и политической. Россия была более традиционна, а потому угроза с ее стороны оказывалась не сиюминутной для Великобритании, а перспективной, правда, близко перспективной, следовало уничтожить одну империю силой другой империи, опасной смертельно здесь и сейчас для британцев была Франция. Ее и нужно было погубить. Первый – погубить силой России. Безразмерный потенциал, который позволит ей при необходимости вести войну бесконечно долго. В любом случае, в этой войне должны быть перемолоты армии обеих армий и фундаментально подорваны как их экономики, так и их политическое основание. Чем больший масштаб военных действий, чем больше жертв и разрушений с двух сторон, тем лучше для британцев. С просторов России Наполеон не должен вернуться. И вслед за этим неизбежно начнется саморазрушение его грандиозной империи. Обескровленной же России будет, честно говоря, тогда не до Европы. Ее участь будет в том, чтобы зализывать свои раны, зализывать в состоянии полного финансового обвала, что позволит британцам подсуетиться с кредитами и опутать Россию долговыми путами, чтобы затем скупать на корню и по бросовым ценам что имущество, что политиков, что общественных деятелей. Британия много постаралась, чтобы втолкнуть Наполеона в военное противостояние с Россией. Наполеон догадывался, что многие из его окружения получают английские дотации. Но он был бы крайне удивлен, если бы узнал, что английскими агентами, когда активными, когда и пассивными, используемыми, так сказать, вслепую, то есть бессознательно для самих этих агентов, были не только Толеран или Фуше, но и даже члены семьи самого Наполеона. Провокация англичан стоила им дорого. По некоторым сведениям, не менее 2 миллионов фунтов стерлингов. Это дорого, но это того стоило, потому что союз Франции и России был для британцев смертелен. Даже при наличии такой дыры в континентальной блокаде, как Россия, экономика Британии оказалась в чрезвычайной и чреватой катастрофическими последствиями ситуации. Спасти будущее Великобритании могла только большая война. И вот за эту войну было заплачено, и война состоялась. Если бы под Красным или на Березине Наполеон погиб, или был бы пленен, что произошло бы в Европе? Ну, очевидно, распад наполеоновской Европы. Поле битвы, как известно, принадлежит отнюдь не победителям, оно принадлежит мародерам. Вот британцы и выступили бы немедленно в роли этих самых мародеров, провоцируя пожары так называемых национально-освободительных войн, расставляя выгодных для себя правителей, раздавая кредиты и привязывая ими на далекие-далекие перспективы эти страны к сфере британских интересов. Британия постаралась бы довести до краха поднявшееся было при Наполеоне производство и превратила бы Европу в свой абсолютно монопольный рынок. Ну а, как известно, зависимость экономическая, она неизбежно ведет к зависимости политической. Следовательно, Россия окажется перед лицом новой, еще более глобальной, еще более хищной империи – британской. Отсюда вывод. В одиночестве Россия не в состоянии противостоять британцам. Нужен союзник. И этот союзник – Франция. Гибель великой армии станет уроком для Наполеона и собьет с него смесь. Сам же Наполеон сможет сохранить свою империю, но введенный в рамки рассудка катастрофой 1812 года вынужден будет пойти на реальный, а не фиктивный, реальный союз с Россией. А именно, на разделение Европы на сферы влияния между Парижем и Петербургом. Михаил Ларионович Кутузов был последовательным сторонником внешнеполитической доктрины Петра Великого. суть которого в том, что союзная ось между Парижем и Петербургом в состоянии держать всю Европу, ну и, следовательно, весь мир, в состоянии равновесия и мирного сосуществования. Но такая ось имеет смысл только в том случае, если она, во-первых, будет реально равновесна, а во-вторых, если Франция будет реальной, но не превышающей Россию силой. Реальная равновесность является результатом урока 1812 года. Сильная Франция может быть только при Наполеоне. При Наполеоне как сохранившейся властной политической фигуре. Отсюда вытекает следующее. Первое. Великая армия должна быть в пространствах России уничтожена. Это урок для Наполеона. Но необходимо сохранить и выпустить из России часть гвардии, которая позволит сохранить Наполеону власть в самой Франции. Второе. Наполеон должен остаться в живых и покинуть Россию, поскольку как политик именно он предопределен в союзнике России. Без Наполеона Франция превратится в хаос новых социальных волнений. И в это же пространство, в этот же хаос, без Наполеона, ухнет и вся Европа. Третье. Выход к западной границе России есть момент окончания военных действий. Империя достаточно потратила средств и людей на войну. Победоносная армия является сама по себе достаточным аргументом на переговорах, которые тотчас должны быть начаты с Наполеоном. И переговоры эти должны идти о разделе Европы на сферы влияния и о русско-французском союзе. Кутузов был уверен, что на такие переговоры французский император, как здравомыслящий политик, обязательно пойдет. У всякого чуда есть автор. Автор чудесного спасения Наполеона на Березине – это русский фельдмаршал и светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Он и погубитель наполеоновской армии, он же и ангел-хранитель самого Наполеона. И никакого парадокса здесь нет. Одна политика. А инструментом фельдмаршала в его замысле стали Чичагов и Витгенштейн. И стали именно потому, что их дарования и свойства характера фельдмаршалу были очень хорошо известны. Витгенштейн будет стоять на месте, пока его не подтолкнут либо приказ, либо чрезвычайные обстоятельства. Не способны же отделить главное от второстепенного, делало адмирала Чичагова незаменимым в чудесном спасении Наполеона. Один-два полунамека в письме, и вот уже адмирал с армией своей мечется между Борисовым и Игумновым. Его Михаил Леонидович Кутузов и назначил главным виновником за побитые горшки, не без удовольствия, надо сказав, погубив дальнейшую карьеру адмирала и отравив все последующие годы жизни этого лощеного англомана. Вообще-то в сочетании глобальной стратегии и личных интересов, в том числе и весьма мстительных, светлейший князь был большим мастером, и в этом он был истинным сыном Екатерининского блестящего века.